видимо, несколько десятков. Они выскакивали из воды, извивались в воздухе спиралью и снова погружались в воду, как будто хотели порадовать своим мастерством благодарную зрительскую аудиторию. Но представление продолжалось недолго. Несколько минут спустя вся стая скрылась из виду. На обратном пути Клодия сидела позади Гая. «У меня чуть сердце не остановилось», — ворчливо сказала она. «Если бы я была американкой, то привлекла бы вас обоих к суду за нанесение травмы моей нервной системе. У меня до сих пор в глазах эти плавники, плавники акул. Вы одержимы акулами? Ничуть. Для человека неодержимого вы слишком часто о них вспоминаете». Клодия отлично поняла, что он имеет в виду. «Но я все-таки добилась своего, как только вы перестали смотреть на меня. Вы большая мастерица усложнять самые простые задачи». Он повернулся и взглянул на нее. «Вне всякого сомнения, вы самая строптивая из всех, которых я имел счастье знать». «Благодарю», — вежливо сказала она. «Это лучший комплимент за целый год. Не стоит благодарности». Когда они были почти у берега, он снова повернулся к ней. «Позвольте полюбопытствовать. Долго ли продолжались хорошие отношения с вашим бывшим другом после того, как он учил вас кататься на водных лыжах?» «Около 3 месяцев», — подумав, ответила она. «Я не удивился бы, если бы они не продлились и 3 минут. Я бы, например, вас задушил или хорошенько отшлепал». «Типичное высказывание доисторического пещерного жителя», — сказала она любезным тоном. «Наверное, трудно приспособить свои понятия к концу XX века». «Я только недавно поняла, что вы, оказывается, принадлежите к подвиду свинтус шовинистикус». «А я, напротив, давно понял, что вы принадлежите к подвиду чертовых неуклюжикус. Надеюсь, вы не обидитесь, если я поправлю вас. В женском роде окончание должно быть не кус, а а». Его взбешенный взгляд недвусмысленно предостерегал: «Не перегибай палку». Нос катера почти уткнулся в песок. Весьма довольная своими достижениями, Клодия встала и расстегнула пряжки жилета, слишком поздно вспомнив о том, в каком состоянии мог оказаться лифчик после всех ее упражнений. Гай уже спрыгнул с катера и удерживал его борт, чтобы не раскачивался. И уж, конечно, от его взгляда не ускользнула мимолетная демонстрация ее прелестей, пока она не водворила лифчик на место. «Ведите себя прилично, Клодия», — тихо сказал он. «Здесь за публичную демонстрацию обнаженного тела вы можете схлопотать 10 лет тюремного заключения». Если бы он притворился, что ничего не заметил, она могла бы ответить с привычным апломбом: «Ну и что?» Но теперь... И уж совсем неожиданно этот непредсказуемый человек помог ей спрыгнуть с катера. «А вы еще называете меня первобытным», — пробормотал он. «Я-то думал, что способность краснеть вышла из моды одновременно с увлечением хулахопами». «Ладно, 50 очков в твою пользу. Самое время сравнивать счет». «Я не сразу поняла, на что вы так вылупили глаза. Если вы никогда раньше не видели бюст размера 36Б, то в вашем образовании, видимо, существуют пробелы». Она энергичным шагом направилась по пляжу в сторону отеля. Она могла бы поклясться, что на губах у него появилась возмутительная усмешка. А если это так...